Модельер отличается от портнихи точно так же, как стилист отличается от парикмахерши. Если беременная невеста придет со своей мамашей к портнихе, то на свадьбе она будет выглядеть именно беременной невестой. А вот если у мамаши имеются в городе связи, то есть вероятность, что беременная невеста попадет в руки к отличному модельеру и будет выглядеть на своей свадьбе королевой. Связи у Ольги, безусловно, были, и не просто связи, а ого-го, какие связи. Поэтому для Светки специально был разработан такой фасон платья, в котором беременность даже в конце срока угадывалась бы с трудом. Свадьбу назначили хоть и не на конец срока Светкиной беременности, но все-таки на 1 апреля, когда живот невесты уже грозил намекнуть на ее интересное положение. Раньше организовать мероприятие оказалось никак нельзя в силу большого количества желающих провести свои праздники именно в Астории и именно в том самом банкетном зале, куда так стремился попасть пресловутый Гитлер. Амбиций у Марго было явно не меньше, чем у Гитлера, и ей удалось все-таки воткнуться в расписание банкетов, а хотя бы и во всенародный праздник смеха. Конечно, Ольга могла бы позвонить Илине. Илина подняла бы на уши весь город, и у Светочки свадьба состоялась в любой удобный для нее день, но Ольга справедливо решила, что свадьба жабе Марго нужна больше, чем Светке, вот пусть сама и суетится. Тем более, что Марго тоже ведь не сопливая девчонка, хоть и не девушка, но все равно дамочка за 50. В этом возрасте дамочки уже кое-что могут организовать, особенно если им сильно приспичит. Так что приготовления шли полным ходом. Работа модельера обошлась матери невесты в баснословную сумму, но она того стоила. Ольга решила взять фасон Светкиного платья на вооружение, на будущее. Ведь у девушек за 50 живот имеет тенденцию расти не хуже, чем у беременных. А Вероничку так и вовсе можно было бы уже в подобное платье наряжать незамедлительно. Вместо дурацкого костюма, в котором так уж необходимо ходить на работу, где платят космическую зарплату. Кроме оплаты платья, Ольге предстояло еще внести тот самый посильный вклад в стоимость банкета. Она передала Марго через Светку пухлый конверт и с чувством выполненного долга нырнула в работу с головой. Все эти незапланированные вложения необходимо было отбить. Поэтому она уплотнила свой график, благо желающих воспользоваться ее услугами имелось предостаточно. Кроме того, во время работы хорошо размышлялась, например, о том, какое платье ей самой надеть на Светкину свадьбу, красное или черное. В черном не хотелось, в нем Ольга смахивала на сицилийскую вдову, хотя вдова определенно выглядела эффектно. В красном же существовал риск оттянуть внимание присутствующих от невесты. Не дело, когда мать невесты выглядит столь вызывающе. Тратиться на новые платья Ольге уже не позволяли финансы, категорически. Может быть, украсить черный каким-нибудь эффектным шарфом или надеть палантин? У Ольги имелся замечательный палантин из голубой норки. Интересно, уместно ли надевать палантин 1 апреля? Хотя 1 апреля в городе на Неве вполне может быть собачий холод, а то и снег. Да что там, в городе на Неве снег может пойти и на майские праздники. Год на год не приходится. А этот год явно не собирался баловать теплом стойких жителей северного города. Поэтому Ольга остановила свой выбор на черном платье и норковом палантине. Еще бы какие-нибудь эффектные украшения к этому подобрать, браслеты, цепочки и прочую мишуру. Ольга просто обожала браслеты. А еще хорошо бы все-таки пойти на мероприятие с каким-нибудь видным и значительным мужчиной. Ну, чтобы Светкин отец уже просто удавился с горя от сознания, какую женщину он в свое время потерял. А с другой стороны... Зачем ей надо, чтобы Светкин отец удавился? Пусть живет. Можно подумать, она переживает из-за того, что в свое время выгнала его к чертовой матери. Ну, вернее, не к чертовой, а к его собственной. Ольга вспомнила, как он пытался еще на ее собственную квартиру претендовать, ту самую, которую Марго назвала халупой. Халупа не халупа, а губище на нее бывший в свое время раскатал. От воспоминания о Светкином отце Ольгу аж передернуло. Вон даже денег девочке на свадьбу зажал. Может, конечно, еще даст, время есть, хотя вряд ли. Как говорится, Горбатова только могила исправит. Был жлоб, жлобом и помрет. И вообще, куда подевался этот гадский Николай? Вот кто точно не жлоб. Ольга это сразу почувствовала. Чего там говорить, девушка за 50 уже должна иметь некоторый жизненный опыт, чтобы сразу определить, является ли мужчина жлобом или нет. И нечего тут кокетничать. Николай Ольге понравился. Сразу. еще при первой встрече на выставке. И да, она ждала его звонка. Вон даже практически уже курить бросила. Не совсем, конечно, на электронные сигареты перешла. Запаха от них никакого, и на улицу покурить выбегать не надо. Кури себе прямо на кухне в салоне, сколько влезет. Вот скажите, почему мужчины всегда ходят стадами? Прервала рваные Ольгины мысли Оксанка. Чего? От неожиданности Ольга оторвалась от головы клиентки и уставилась на администраторшу. Ну, смотрите, сидит девушка, совершенно одна денешенька, скучает и думает, сводил бы кто-нибудь в кино или еще куда. Нет, никому не надо. Тоска. А вот от скуки залезает эта девушка в интернет, в контакт, или там в Одноклассники, или вообще в Фейсбук, и знакомится там совершенно случайно с молодым человеком, назовем его, например, Петя. Переписываются они не так, чтобы интенсивно, но, опять же, со скуки сойдет. И вдруг этот Петя ни с того ни с сего предлагает девушке встретиться и куда-нибудь сходить, например, в кино. Хорошо. Девушка хоть особых иллюзий не питает, но к встрече всегда готова, губы накрасила и вперед. И тут что начинается? Что? Откуда ни возьмись, всплывает какой-нибудь одноклассник. «Вася», — сказал Сергунька, вертящийся в кресле в ожидании следующего клиента. «Вася», — согласилась Оксанка. «И не только. Тут же нарисовывается некий чувак, с которым наша девушка давным-давно случайно познакомилась на курсах. Круйки шитья», — опять подсказал Сергунька. «Точно». Опять не стала возражать Оксанка. «И они начинают за нашей девушкой ходить всей толпой». «Ну так это же хорошо». Ольга пожала плечами и опять сосредоточилась на прическе клиентки. «Хорошо, конечно. Но девушка-то знает, что потом они вдруг все, как по команде, исчезнут, растворятся в тумане, как ежики». «Может, эта девушка как-то не так себя ведет?» высказал предположение Сергунька. «Как не так? Она же не может встречаться со всеми разом, выбирает кого-то одного, сосредотачивается на нем, и все? Абзац? Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети?» С этим нельзя было не согласиться. Ольга вспомнила, как в Новый год к ней примчался Олег, который был изгнан Николаем. Конечно, она выбрала Николая, и вот, пожалуйста, ни того, ни другого. Дверь в салон открылась, и на пороге появился молодой человек приятной наружности. «Здрасте», — сказал он, разглядывая присутствующих. «Здравствуйте», — вежливо ответила Оксанка, выкатываясь из-за стойки администратора. Сразу стало видно, что на ней полностью отсутствует юбка, вместо которой надеты микроскопические черные шортики, из которых выглядывают бесконечно длинные ноги в черных колготках и высоких сапогах. Видимо, зрелище произвело на молодого человека неизгладимое впечатление, потому что он практически остолбенел, покраснел и улыбнулся совершенно счастливой улыбкой. «Вы Петя или Вася?» — прервал затянувшуюся паузу Сергунька. «Я это...» — спохватился молодой человек. «Мне Ольга Викторовна нужна». «Это я», — Ольга выключила фен. «Я вас слушаю». «Вот», — молодой человек порылся в своей барсетке и выудил оттуда ключи. «Вам просили передать». «Кто?» — удивилась Ольга. «Вероника Сергеевна. И еще просила вас позаботиться о собаке». Молодой человек протянул ключи Ольге. Ольга машинально взяла ключи и стала их разглядывать. «Как это?» «Это от ее квартиры», — пояснил молодой человек. Сердце Ольги трепыхнулось и рухнула куда-то в пятки. «Что случилось?» «С Вероникой Сергеевной». «Все хорошо. Ее на скорой увезли прямо с работы», — успокаивающим тоном сообщил молодой человек. «Как на скорой? Она живая?» «Ну, когда в скорую грузили, живая была, только бледная». «А куда увезли?» «Ну, в этот, Евромедцентр, куда же еще?» «Можно я уже пойду?» Молодой человек переступил с ноги на ногу и с тоской посмотрел на дверь. «Стойте! А вы кто?» «Вениамин, водитель директора нашего, Ильи Андреевича, ну, Полянского. «Да вы не волнуйтесь, Илья Андреевич все устроил и к вам вот велел съездить». «Ольга Викторовна», — Сергунька взял из рук Ольги фен, — «вы присядьте, а я докончу пока. Вы не возражаете?» — поинтересовался он у клиентки и, не дожидаясь ответа, включил фен. Ольга ляпнулась на диван для посетителей. В голове было пусто и шумело. «Так я пойду?» — жалостно спросил молодой человек. «Идите», — разрешила Ольга. Молодой человек кинул тоскливый взгляд на Оксанку и исчез за дверью. «Может, в Алакардинчику?» — услужливо предложила Ольге Оксанка. Ольга обессиленно махнула рукой. От Волокордина башка будет как котел, а у нее еще две клиентки впереди. Что ж делать-то? Ольга набрала номер Вероники и послушала длинные гудки. «Вероничка трубку не берет», — сообщила она, нажимая отбой. «Сейчас мы все узнаем». Оксанка покопалась в своем телефоне. «О, нагуглила. Евромедцентр?» «Здравствуйте», — защебетала она специальным администраторским голосом. «Там к вам нашу больную на скорой привезли. Фамилия? Вероника Сергеевна». Оксанка сделала круглые глаза и закрыла микрофон рукой. «Как наша фамилия?» «Петрова». От растерянности Ольга с трудом вспомнила фамилию подруги. «Петрова наша фамилия. Вероника Сергеевна Петрова. Так, так, так. А что за операция?» От слова «операция» Ольге сделалось совсем нехорошо. «Ага», — продолжала беседу Оксанка. «Разумеется, я вас понимаю, ага. Уж будьте так любезны, мы будем вам очень признательны. Нет, не сюда. Сейчас продиктую. Записывайте». Оксанка продиктовала номер мобильного Ольги. «Да, Ольга Викторовна нас зовут. Спасибо вам, девушка, огромное. Будем с нетерпением ждать». Оксанка нажала отбой. «Значит так», — объявила она присутствующим, — «Вероника Сергеевна сейчас на операции. Операция проходит нормально». «А что за операция?» «Не сказали. Эта информация только для близких родственников, а никаких близких родственников у них там в списке не обозначено». «Это правильно», — заметил Сергунька, закончив укладку. «Откуда они знают, кто мы такие? Вдруг пранкеры какие-нибудь или враги?» «Еще скажи, немцы!» — Оксанка хихикнула. «Обещали по окончании операции позвонить и сообщить, когда можно будет больную навестить». «Олечка, не переживайте так», — вставила клиентка. «С вашей подругой все будет в порядке. Евромедцентр — прекрасная клиника. Я сама летом там лечилась. Доктора замечательные, очень грамотные, оборудование великолепное, разумеется, иностранное. Цены, конечно, астрономические, но что тут поделать? Отдельная палата 11-200 в сутки стоит. Это без лечения. Только палата и питание». 11-200! Оксанка охнула. $200 в сутки, быстро сосчитала Ольга. Как в Астории. В Астории 250, поправил Сергунька. Только на завтраках. Спасибо, успокоил. Ольга строго глянула на коллегу. «Интересно, кто оплачивает мероприятие? Вероничка точно такое не потянет. Она сейчас на мели, как полковник Кудасов, я точно знаю». «Кто это, полковник Кудасов?» — спросила Оксанка. Ольга посмотрела на нее с подозрением. «Эх, современная молодежь! Неуловимые мстители, классика советского кино!» — пояснила клиентка. Она расплатилась и убыла во свояси. «Ну да», — подумала Ольга, — «а девушки после 50 — это уже классические девушки». Пришлось срочно взять себя в руки. Что она может сделать? Чем поможет Вероничке, если впадет сейчас в истерику? Ну, помчится она в клинику, ну, устроит скандал и драку с медсестрами. Все равно ей никто ничего не скажет. Она потребовала у Оксанки кофе, выкурила сигарету и приступила к работе. Разумеется, работала она, можно сказать, на автопилоте, тем не менее клиентки остались довольны. Из клиники сообщили, что операция прошла успешно, и Веронику Сергеевну можно будет навестить завтра в любое удобное время. На вопрос, что привезти больной, ответили, что ничего не надо, в клинике есть все необходимое. Еще бы, за такие-то деньжищи. Закончив работу, Ольга собралась, велела Сергуньке с Оксанкой закрыть заведение и помчалась домой. Дома, как всегда, в это время было темно и тихо. Шурале дрых на своем любимом месте на спинке дивана в гостиной. Ольга кинула сумку в прихожей и отправилась в квартиру Вероники. Чучука встретила ее радостным визгом и попыталась с разбега взобраться Ольге на руки. Пришлось брать собаку на руки и целоваться. Ольга пристегнула поводок и вывела Чучуку на прогулку. Во дворе та бросилась в сторону газона и принялась за свои дела. Ольга, чтобы не смущать собаку, подняла голову к небу и обомлела. Небо, вечно пасмурное питерское небо, было ясным, как стекло, и светилось мириадами звезд. Ольга вспомнила рассказ Вероники о ее прогулках с Чучукой под таким вот звездным небом. Ведь именно тогда Вероничка задумалась о смысле своей жизни. Надо сказать, что и Ольгины мысли при виде всех этих звезд потекли именно в том же направлении. Видимо, звезды располагали к думам о вечном. А вот Чучука, наоборот, сделав свои дела, тащила Ольгу обратно к подъезду. Тут только Ольга сообразила, что забыла надеть на собаку специальный комбинезон. Чучука дрожала и поджимала лапки. Испуганная Ольга кинулась обратно домой. Когда она открыла дверь квартиры Вероники, Чучука дисциплинированно встала на коврике у двери. Ольга вспомнила, как Вероника после прогулки всегда вытирала Чучуке лапки специальными салфетками. Салфетки обнаружились тут же в прихожей. Ольга вытерла собаке лапы и пошла на кухню. Хорошо, что она как-то видела, где у Вероники хранится собачий корм. Она насыпала корма в миску, поменяла в другой миске воду и с чувством выполненного долга направилась домой. Чучука жалобно заскулила ей во след. В квартире Ольги перемен не наблюдалось. Шурале по-прежнему дрых на своем месте, и никакой тебе радости, повизгивания и подпрыгиваний по поводу прихода хозяйки. Ольга разделась, приняла душ и направилась к холодильнику. Открыла его, постояла в задумчивости и почему-то представила Веронику, которая плачет где-то в отдельной палате роскошной клиники, и Чучуку, которая плачет у Ольги за стеной. Она вздохнула, закрыла холодильник и отправилась в квартиру Вероники. Чучука опять встретила ее радостным визгом и попыталась залезть на руки. Ольга пресекла все эти телячьи нежности. Взяла миски, поводок, собачий комбинезон и под горестный скулёж Чучуки отнесла это все к себе. Потом вернулась за собакой. Радости опять не было предела. Чучука облизала Ольге лицо, совершенно не предполагая, какие испытания ждут впереди их обеих. Ольга взяла Чучуку под мышку и отнесла к себе. Там она поставила ее на пол в прихожей. Чучука зацокала коготками в сторону гостиной. Ольга пошла следом и, к своему удивлению, обнаружила полное отсутствие Шурале не только на спинке дивана, но и вообще где бы то ни было. Она налила себе бокал вина и достала сигарету. В это время мимо нее промчался шерстяной клубок, который рычал и визжал. Ольга, чтобы не мешать процессу, забралась с ногами на подоконник. Она с удовольствием закурила и стала наблюдать за происходящим. Казалось, что и одинокое дерево за окном тоже прильнуло к стеклу, стараясь разглядеть, чего там творится в Ольгиной квартире. А ведь было на что посмотреть. Никакого телевизора не надо. Сначала Шурале гнался за Чучукой. Потом Чучука неслась за Шурале. Потом процессия завертелась вокруг стола, сначала в одну сторону, потом в другую. Потом все умчались в прихожую и там затихли. Ольга допила вино, сунула бокал в посудомойку и отправилась спать. Проходя мимо прихожей, она пронаблюдала, как Чучука выступает на задних лапах вокруг столика для сумок, а на столике лежит Шурале и лениво шлепает лапой Чучуки по морде. Ольга отметила, что когти у Шурале не выпущены, а глубоко спрятаны. Это означало, что животины не дерутся, а играют. От этой картины Ольге сделалось спокойно, она почистила зубы, забралась под одеяло и сладко заснула. Утром она проснулась от топота, раздавшегося из-за двери. Видимо, беготня стартовала с новой силой. Ольга усилием воли вытащила себя из теплой постели, наскоро сполоснулась и отправилась на прогулку с собакой. Вот тут у котов, конечно, имеются неоспоримые преимущества. Хоть они и не бросаются тебе на шею от радости, что ты пришла домой, зато и гулять с ними не надо. Они свое дело знают и прекрасно делают в специальном лотке. На этот раз Ольга нарядила Чучуку в комбинезончик, и та уже решала свои вопросы не так быстро, как вечером. На небе разглядывать было нечего, кроме обычной серой хмари, поэтому Ольга рассматривала свои ботинки стиля говнодав и раздумывала, стоит ли ей снимать скальп с Николая, если тот вдруг все же появится у нее на горизонте. Закончив все прогулочные дела, Чучука потащила Ольгу к подъезду и на лестничной площадке уверенно направилась в сторону Ольгиной квартиры. Видимо, уже соскучилась по Шурале. Ольга раздела собаку и положила ей корма в миску. Потом открыла для Шурале самую любимую его баночку. Она решила хоть как-то компенсировать коту доставленные неудобства. Убедившись, что обе животины увлеченно чавкают, каждый в своем углу, она, наконец, сварила себе кофе и решила, что в свете перенесенного стресса имеет право слопать аж целых две зефирки. Выкурив утреннюю сигарету, Ольга отправилась в квартиру Вероники собирать больничную передачу. Это только здоровая медсестра в регистратуре может считать, что больному в их столь замечательной клинике ничего не надо. Как бы не так. Вот взять, к примеру, хотя бы зарядку от телефона. Ведь у больного, которого увезли на скорой, когда он ни сном, ни духом, ни в какую больничку не собирался, наверняка нет с собой зарядки. Значит, телефончик сел. Ведь зарядки-то у всех разные. Не зря же Вероникин телефон, который сначала пугал Ольгу длинными гудками, потом стал сообщать, что выключен или вне зоны. Еще бы! Разрядился болезный. Зарядку Ольга обнаружила на прикроватном столике в спальне. Потом она достала из шкафа Вероникину сумку для фитнеса и задумалась, чего еще может понадобиться больному, увезенному с места работы. Разумеется, первым, что пришло ей в голову, оказались трусы. Вряд ли больной таскает с собой на работу в дамской сумочке запасные трусы, хотя, конечно, смотря какая сумочка и какой больной. Вот Ольга, например, именно таскала с собой запасные трусы на случай непредвиденных месячных. Она стала изучать содержимое Вероникиного шкафа и, наконец, нашла ящик с нижним бельем. Тут она, конечно, впала в ступор, ведь трусы трусам рознь. Оказалось, что полусапожки «Прощай, молодость» — это еще не самое страшное в Вероникином гардеробе. Такие трусы, которыми полнился ящик Вероники, носили пожилые женщины в советское время. Нет, разумеется, в шкафу у Вероники не было всем известных розовых трико с начесом, но там в ассортименте присутствовали хлопчатобумажные штанцы, которые могут отбить охоту поухаживать за дамочкой даже у самого страшного сексуально озабоченного маньяка. Лифчики производили такое же удручающее впечатление. Но не могло же быть, чтобы Вероника настолько боялась маньяков, чтобы подобным образом экипироваться. Так что содержимое ящика с нижним бельем привело Ольгу к закономерной мысли, что секса в жизни Вероники не существовало вообще, как в свое время в Советском Союзе. С тяжелым вздохом она все-таки положила парочку найденных штанцов в сумку и принялась за поиски футболок. Ну как, скажите, больному валяться в отдельной палате без приличной футболки? Однако с футболками тоже оказалось не густо. Ольге попадались все какие-то задрипанные и местами рваные кофты, в которых, наверное, хорошо работать на огороде. Но для того, чтобы выглядеть прилично в глазах медперсонала дорогой клиники, это все совершенно не годилось. Наконец, среди бесчисленных блузок с бантами на груди Ольга обнаружила парочку приличных летних маечек. Видимо, Вероника их надевала летом вместо жутких блузок. Конечно, среди вещей Вероники присутствовало несколько симпатичных костюмов и платьев, но не будешь же полеживать во всем этом великолепии в больничной койке. К большой своей радости Ольга нашла в шкафу и спортивные штаны, явно совершенно новые. Наверное, Вероника прикупила их недавно для походов в фитнес-клуб. Сложив все в сумку и добавив туда домашние тапочки с кокетливыми бантиками, Ольга задумалась. Она вспомнила подругу и поняла, что что-то она все же упустила, что-то очень важное. Она стала по очереди выдвигать ящики шкафа, и тут ее взгляд уперся в склад ночных рубашек. Вот, именно то, что нужно. Без этой глупости Вероника точно не сможет обойтись. Ольга сложила в сумку еще и пару ночнушек, одну с мячиками, вторую с зайчиками. В ванной комнате она собрала в отдельную косметичку зубную щетку с пастой, дезодорант и какие-то крема. Еще немного подумав, Ольга запихала в сумку прокладки и тампоны. Вдруг что? В собственной квартире Ольгу встретила тишина, от которой ей стало нехорошо. Однако сладкая парочка обнаружилась на диване. Шурале дрых на своем обычном месте, на спинке, а ровнёхонько под ним, на самом диване, пузом кверху и, раскинув лапы в стороны, спала Чучука. Звери ровно посапывали. Ольга не удержалась и сфотографировала картинку на телефон. Взгляд уперся в книжные полки. Вот что она забыла. Вероника же там от скуки повесится. Ольга взяла с полки парочку любимых женских романов и кинула их в приготовленную сумку. Затем она залезла в компьютер в поисках дислокации клиники Евромедцентр, после чего долго материлась. Клиника, в соответствии с названием, располагалась именно в самом, что ни на есть, центре славного города Санкт-Петербурга, а именно на Невском проспекте, неподалеку от станции метро. Видимо, предполагалось, что клиенты самой дорогой в городе клиники будут ездить туда, на метро. На чем же еще передвигаются богатые люди? То есть место, куда можно было бы приткнуть машину, ни в ближних, ни в дальних окрестностях клиники не наблюдалось. Конечно, Ольга могла бы вызвать такси. Иногда она позволяла себе подобное безумство, но очень редко и для поездок на небольшие расстояния. Дело в том, что девушки за 50 дорожат своей бесценной жизнью и стараются не доверять ее кому попало. Особенно странным джигитам, которые в последнее время в массовом порядке стали заниматься извозом. Оставалась надежда на платный подземный паркинг ближайшего универмага. Универмаг построила иностранная компания в расчете на баснословные прибыли, однако прибыли странным образом утекали в налоги и прочие поборы, поэтому иностранцы быстро покинули северную столицу, оставив жителям полупустое здание с хорошим паркингом. Разумеется, погода в этот день соответствовала всем известным представлениям о погоде в городе на Неве. Сверху лилась какая-то дрянь, снизу она же, щедро сдобренная реагентом, летела во все стороны из-под сапог пешеходов и мчащихся по Невскому машин. И ветер, конечно же, норовил закинуть побольше этой дряни вам в лицо и залезть под все ваши 100 одежек, чтобы жизнь вам точно не показалась медом. Поэтому, когда Ольга ввалилась в помпезную регистратуру клиники, видок у нее был еще тот. Она стянула с головы беретку, сдала мокрую куртку в гардероб и украсила замызганные сапоги голубенькими бахилами. Ей очень хотелось прижаться к какой-нибудь батарее отопления, но батареи вокруг не наблюдалось. Вокруг наблюдалась небывалая красота. Регистратура размещалась в атриуме. Кто не знает, что такое атриум в отреставрированном питерском центре, то я вам скажу – это что-то. Питерский атриум обычно устраивается в бывшем дворе-колодце. Двор перекрывается сверху прозрачным куполом, где-нибудь устанавливается лифт, в большинстве случаев тоже прозрачный, из стекла и стали. По углам рассаживаются декоративные растения, устраиваются фонтаны и скульптурные композиции. Лепота. Иначе и не скажешь. И вот именно среди такой вот лепоты и располагалась регистратура клиники Евромедцентр, предлагающей своим пациентам услуги исключительно европейской медицины. Это пояснялось на различных рекламных буклетах в изобилии, разложенных на стойке регистратуры. Наверняка такое пояснение было просто необходимо, чтобы никто вдруг не подумал, что в клинике с таким названием оказываются услуги еврейской медицины. Хотя вряд ли... ведь еврейскую медицину по радио называли израильской. Ольга никак не могла взять в голову, как достижения этих медицин до сих пор существуют отдельно и не спутались с достижениями третьей медицины, американской. Американскую медицину клиники города тоже предлагали отдельно, и только в городских поликлиниках и больницах ничего такого не предлагалось и не рекламировалось. Там доживала свои дни совсем другая медицина, советская. Ольге предложили подождать на роскошном кожаном диване, и она буквально увалилась туда, предвкушая, какую позолоту увидит в отдельной палате Вероники. А вдруг Вероника не в отдельной палате за 11 200, а лежит, бедняжка, в какой-нибудь куче, в палате на 40 человек? Ведь раз клиника рядом с метро, то не исключено, что там есть и палаты на 40 человек. Ну, так сказать, эконом-класс. В далекой юности Ольга как-то лежала в больнице имени 25 октября в палате на 40 человек. Незабываемые впечатления. За Ольгой явилась обычная медсестра, сильно отличающаяся от модельных красоток из регистратуры. Она повела Ольгу по каким-то коридорам, и чем дальше они уходили от великолепного атриума, тем помещения все больше напоминали обычную советскую больницу. Даже запах внезапно появился. Мерзкий такой больничный запах. Ольга расстроилась. Она уже поняла, что никакой особой позолоты больше не увидит. Палата все же оказалась отдельной, светлой, без больничного запаха, но ничего такого особенного на 11 200 Ольга там не обнаружила. Ну, телевизор, ну, холодильник, ну, удобства отдельные, не во дворе, и на том спасибо. Вероника при виде Ольги радостно взвизгнула и практически подпрыгнула на кровати, но тут же взвыла и схватилась за живот. «Зарядку привезла?» — спросила она сквозь болезненную гримасу. А то. Ольга вытащила из сумки зарядку, нашла у прикроватной тумбочки розетку и подключила безжизненный телефон Вероники, лежащий тут же на тумбочке. А ночнушку? Две. И трусы привезла. Господи, Вероника, как ты такое носишь? Уже не важно. Давай сюда, отвернись, я переоденусь. Меня эта их одноразовая хрень просто бесит. Чешусь вон прямо вся. Ольга послушно выдала Веронике белье и направилась в санузел, где аккуратно расставила все Вероничкины причиндалы. Когда она вернулась, Вероника уже полулежала в кровати, вся в зайчиках, и улыбалась. «Что с тобой случилось?» Ольга плюхнулась на кресло. «Ох!» Вероника перестала улыбаться и сделалась похожей на умирающего лебедя. Ольге даже показалось, что она уже слышит знаменитую музыку Сен-Санса. «Месячные чертовы!» «Чего?» — не поняла Ольга. «Чего-чего?» Текла четвертую неделю подряд, вот в обморок и ляпнулась прямо на совещании. Наши перепугались, директор сразу платную скорую вызвал и упек меня сюда. Я, видишь ли, очень ценный сотрудник. Вероника слабо улыбнулась. «Ну, меня сюда привезли, тут посмотрели, сделали какую-то экстренную диагностику и отчекрыжили все к чертовой матери по показаниям». «Не поняла». «Что все они тебе отчекрыжили?» «Все. Я теперь не пойми, кто». Вероника всхлипнула и опять схватилась за живот. «Ни баба и ни мужик». «Как это?» Ольга не на шутку перепугалась. С виду Вероника вроде бы ничем от себя обычной не отличалась, разве что бледностью. В дверь уверенно постучали, она тут же распахнулась, и перед девушками предстал красавец-доктор в усах и зеленом медицинском облачении. Такая же зеленая шапочка сидела на голове доктора по-щегольски, слегка набекрень. «Здравствуйте, красавицы!» Доктор стремительно прошел в палату и замер перед Ольгой. «Вы позволите? Там в коридоре есть диванчик. Мы недолго». «Да-да, конечно». Ольга встала из кресла и поспешила к дверям. «Стой!» — скомандовала Вероника. «Доктор, пусть она останется. У меня никого, кроме нее, нет. Это подруга, понимаете?» «Разумеется. Ну, конечно, оставайтесь, раз подруга». Доктор уселся на Ольгино место и взял Веронику за руку, измеряя пульс. Ольга залезла на подоконник, отвернулась, чтобы не смущать Веронику, и стала разглядывать муть, копошащуюся за окном. «А у нас все хорошо», — сообщил доктор. «Какие мы молодцы. Живот у нас мягкий. Стул был?» «Был», — унылым голосом ответила Вероника. «Как не быть, если вы одним кефирчиком да кашками подчуете?» «Ну, раз был, можно будет вам и обычной пищи дать. Ножки куриные, котлетки. А еще вам, моя дорогая, необходимо двигаться, в смысле прохаживаться по коридорчику». «Да как же прохаживаться, если у меня дырка в боку, а там трубка торчит и банка с кровью?» «Прогулки это не мешает?» «Тем более трубочку эту с контейнером мы сегодня снимем, сможете в душ сходить». «А чулки как же, эти компрессионные?» «Ну, я надеюсь, перед душем вы их все-таки снимете», — доктор весело хмыкнул. «Главное, потом не забудьте надеть. Полежите полчасика и натягивайте. Хотите, сестру позовите, поможет». «Вот еще, сама управлюсь». «И правильно. Как общий настрой, Вероника Сергеевна?» «Хреновый», — сообщила Вероника. — Отчего же? — А вы как думаете? Как мне жить-то теперь? Еще борода вырастет. — Ну что вы, — рассмеялся доктор, — борода вам определенно не грозит. Но до чего же наше население все-таки безграмотное? Вы же образованная женщина, инженер, уникальный специалист в своем деле, как ваше руководство утверждает, а такую чушь городите. — Как же чушь? Ничего себе чушь! Отрезали там все. Это ж не пустяки, а внутренние половые органы. В голосе Вероники послышались подступающие слезы. Ольга повернулась и жалостно посмотрела на подругу. «О чем вы говорите?» Доктор не переставал улыбаться. «Никакое все вам не отрезали. Вам удалили органы, пораженные нехорошими образованиями. Что вы так распереживались-то? Или вы еще собирались детей рожать?» «Упаси Господи!» Вероника перекрестилась. «Так чего волноваться? Вы еще почувствуете все преимущества. С возрастом матка не опустится, не будет давить на другие внутренние органы, на мочевой пузырь, например». «Да у меня и так уже давило. Бегала в туалет, как сумасшедшая». Вероника смутилась. «Вот видите, Эта операция означает искусственный климакс, а от климакса еще ни у кого из женщин борода с усами не вырастала. Гормональный фон, конечно, изменится, как у всех женщин при климаксе. Вам назначат гормонозаместительную терапию. А это не вредно? Вредно выращивать то, что у вас там наросло, и регулярно не посещать гинеколога. А как теперь быть с сексом? Вы ничего такого не подумаете, вопрос чисто теоретический. А я ничего такого не думаю. Честно говоря, очень жаль, что данный вопрос является для вас чисто теоретическим. Секс еще никогда никому не вредил. И после климакса жизнь не заканчивается, я вас уверяю. А уж отсутствие некоторых внутренних органов на секс никак не влияет. Естественно, не раньше, чем через месяц после операции. А пока половой покой. Доктор! Ольга решила воспользоваться случаем и получить бесплатную консультацию. «Может быть, и мне тоже вырезать эти бесполезные теперь органы?» «А что говорит ваш врач? У вас есть показания к операции?» «Да нет, вроде все в порядке». «Ну тогда зачем?» «Ну, чтобы не давило потом, когда опустится, и месячные эти внезапные достали, уже сил никаких нет». Ольга провела ладонью по горлу. «Лучше потерпеть». Сейчас серьезной статистики еще нет, но есть исследования, которые говорят о том, что иммунитет как-то связан с маткой. Поэтому только в критическом случае, вот по показаниям, как у Вероники Сергеевны. Однако я вам скажу, такие проблемы возникают как минимум у 30% женщин, а то и больше. И во всем мире они решаются исключительно хирургическим путем. Гормональная терапия, к сожалению, не всегда помогает в борьбе с множественными миомами и прочими гадостями. Доктор развел руками, посмотрел на Веронику и ласково улыбнулся. «Вероника Сергеевна, наш терапевт хотел бы вам еще кое-какие обследования назначить. Вы не возражаете? Ваша страховка это позволяет». «Страховка? Вот оно что!» — воскликнула Ольга. «Теперь понятно, почему они все у метро». «Вы о чем?» — не понял доктор. «Да я все не могла понять, отчего дорогие частные клиники норовят расположиться поближе к метро. Я-то за свой счет лечусь и на метро не езжу. Я все больше на машине, а они...» Ольга мотнула головой в сторону Вероники. «За счет страховки. У них ведь вся фирма наверняка застрахована, и молодые специалисты, и уборщицы, те точно на метро передвигаются». «Разумеется, у нас вся фирма застрахована, только наполнение этой страховки разное. Для уборщиц свои клиники и услуги, там попроще. А для руководства и такого ценного специалиста, как я...» «Вот!» — Вероника с гордостью во взоре обвела палату рукой. «И правильно!» — вставила Ольга. «Нечего уборщицам валяться по отдельным палатам за 11 200 в сутки». «11 200!» — ахнула Вероника. «А ты думала?» «Уборщицы молодых специалистов, они, наверное, по коридорам складируют или по палатам человек по 30-40. Пусть тебе еще УЗИ какой-нибудь 1000 за 3 сделают или рентген за 5», — не унималась Ольга. «Правильно, доктор?» 5000! — опять ахнула Вероника. «Я так понимаю, вы не возражаете?» Доктор улыбнулся Веронике и строго посмотрел на Ольгу. «Мы не возражаем», — Ольга кивнула, соглашаясь, «особенно если наша страховка все позволяет». «Вот и славно!» Доктор встал и направился к выходу. «До свидания», — попрощался он с Ольгой. «А с вами, Вероника Сергеевна, я не прощаюсь». «Какой айболит! Какой красавчик!» — восхищенно заметила Ольга, когда за доктором закрылась дверь. «И директор твой? Орел прямо! Такую страховку тебе отгрохал!» «Полянский!» Лицо Вероники сделалось мечтательным и даже порозовело. «Подумать только! Такие бабки на меня тратят». «Иди ты», — Ольга пересела обратно в кресло. «Не свои же. За страховку обычно компании платят». «А компания, по-твоему, чья?» Вероника сверкнула глазами. «Полянского?» «Вот мне интересно, с чего бы он так раскошелился, не знаешь? Ты случайно ему там на совещании глазами вот так вот не делала?» Ольга изобразила отчаянную стрельбу глазами по предмету обожания. «С ума сошла, он женатый». Глубоко и бесповоротно. Вероника тяжко вздохнула. «Тю, фигня какая! Сегодня женат, завтра холостой, послезавтра опять женат. Это ж мужики!» Ольга вспомнила Олега. «Неправда. Ты его не знаешь, он порядочный». «Это хорошо. Оно и видно, что порядочный. Кто еще так о ценном специалисте позаботится? Ты лучше скажи, ты домой своим звонила?» «Звонила». Вероника потемнела лицом. из скорой. Я ж не знала, что со мной. Думала, помираю. И? Она мне так и сказала, чтоб я сдохла. Вероника не выдержала и заревела. Ольга пересела на кровать и осторожно обняла подругу. «Не смей реветь». Она утерла Веронике лицо бумажной салфеткой, а то еще швы разойдутся, да банка с кровью отцепится. «И пообещай мне, клятвенно так пообещай, что больше никогда...» Ольга покачала указательным пальцем перед носом подруги. «Никогда ни единой копейки. Обещаешь?» Вероника кивнула и шмыгнула носом. «Не кивай, а скажи словами», — велела Ольга. «Никогда. Больше ни копейки». Вероника показала Дулю в угол палаты. «Вот и умница. Как тебя выпишут, пойдем трусы и лифчики тебе покупать, а то вдруг директор ваш Полянский от жены уйдет, к тебе примчится, а тут такое. Трико. Знал бы твой Еремеев, что у тебя под шанелью надето, близко бы к твоей круглой заднице не подошел». «Ну, знаешь ли», — Вероника хмыкнула, «если посмотреть, чего там в этих магазинах на витринах выставлено, так там все для проституток. Прямо раз и на панель. В твоем возрасте тебя уже никто в проституции не заподозрит, не волнуйся». «Ой, совсем забыла спросить», — Вероника прижала руки к щекам, «как там чучука моя? Плачет, наверное, одна одинешенька, несчастная моя псинка». Из глаз Вероники опять потекли слезы. «Никому-то мы с ней не нужны». «Ну да, плачет она». Ольга достала телефон и показала Веронике фотографию спящих безобразников. «Пойду я, пожалуй, пока они мне там квартиру не разнесли. Доктору привет и этому, директору Полянскому». Ольга направилась к двери. Вероника захихикала ей во след. «Значит, дело пошло на поправку». Перед тем, как отправиться домой, пользуясь тем, что находится на Невском, Ольга все же решила зайти в магазин нижнего белья и посмотреть, что они могут предложить девушке за 50 типа Вероники. Ольга присмотрела симпатичные трусики, но оказалось, что в наличии имеются только размеры номер 1 и номер 2. Сама Ольга носила номер 4, а для Вероники требовался размер не меньше 5. Оказалось, что подобных размеров в магазине попросту нет. Продавец проверила по компьютеру другие магазины сети, там оказалась та же ситуация. «Вы понимаете, что эти вот размеры не на каждую школьницу налезут?» Настроение у Ольги было совсем не ругательное, но... «Остатки распродаем», — продавец тяжело вздохнула. «Новых поступлений нет, наверное, решили закрываться. Попробуйте в крупных гипермаркетах посмотреть. Там, конечно, все попроще, Китай в основном, зато гораздо дешевле». Ольга задумалась. Ей стало жалко продавщицу, которая, похоже, в случае закрытия магазина окажется без работы, Веронику, которая оставшуюся жизнь будет ходить в старперских трико, и, конечно, себя. Она тряхнула головой и направилась в гипермаркет, где была приятно удивлена ассортиментом отдела нижнего белья. Там она подобрала все необходимое для себя и Вероники, порадовалась ценам и довольная поехала домой развлекать домашних животных. Выписали Веронику через неделю, даже швы сняли, хотя Ольга прочитала в интернете, что после такой операции из больницы на 4-й день выгоняют. Ну, так это из обычной больницы, а не из палаты за 11-200 в сутки, оплачиваемой щедрым Полянским. Ольга отправилась забирать подругу. В этот раз она решила ехать на такси. Не дело человеку после операции дефилировать по Невскому проспекту до подземного паркинга. Хоть доктор и велел больше ходить, но не хватало еще поскользнуться или чтобы кто-нибудь толкнул. Народ по Невскому бывает носится как оглашенный. Такси же может подъехать прямо к подъезду и включить аварийные огни в процессе ожидания клиента. Из-за того, что ей самой не пришлось тащиться от паркинга до клиники, Ольга оказалась в палате у больной раньше указанного времени. Больная металась по комнате, собирая вещи в тех самых старперских панталонах, от вида которых Ольге сразу захотелось повеситься. Картину дополняли смешные компрессионные чулки. «На!» — Ольга выудила из сумки кружевные трусы, купленные для Вероники в гипермаркете. «Чего это?» Вероника взяла трусы, повертела их в руках и попыталась пристроить на голову. «Тогой-то!» — рявкнула Ольга. «Надень немедленно!» «С ума сошла! Чтобы я на себя такую неприличную штуковину нацепила!» «Иди померяй хотя бы! Выступать потом будешь!» Ольга затолкала Веронику в ванную комнату. Через некоторое время Вероника показалась из ванной, хихикая, как нашкодивший подросток. Однако по ее лицу Ольге сразу стало ясно, что обновка ей понравилась. Трусы действительно сидели как влитые, невероятно украшая и без того красивую Вероничкину попу. «Мне бабушка всегда говорила, что у меня задница антисоветская», сообщила Вероничка Ольге, крутясь перед зеркалом. «Это еще пока у меня после операции пузо вздутое, а потом и вовсе красота будет. Надеюсь, ты не одну штуку купила?» «Одну», — ответила Ольга и показала Веронике кукиш. «Жаль». В этот момент дверь распахнулась, и в помещении вихрем ворвался доктор. Вероника пискнула и нырнула под одеяло. «Вероника Сергеевна, куда же вы?» Доктор махнул руками, как бы пытаясь ухватить воздух в том самом месте, где только что вертела своей антисоветской задницей пациентка. «Что это на вас было? Очень, очень симпатично!» «Экий вы, доктор, стремительный. Даже я, хоть и полностью одетая, со страху чуть под кровать не сиганула», — возмущенно заявила Ольга. «Я вас помню», — сообщил доктор, разглядывая Ольгу. «Вы подруга». «Так точно», — призналась Ольга. «От доктора под кровать прятаться не нужно. Доктор, он добрый. Вот принес выписку из истории болезни». «Так что, мы можем уматывать?» — поинтересовалась Ольга. «Уматывайте смело. Только, Вероника Сергеевна, не забудьте про половой покой, тяжести не поднимать, температуру измерять, чулки снимать только на ночь, ну и в душ, разумеется. Не забудьте никаких ванн. Через месяц ко мне на контрольный осмотр, потом уже можно будет к эндокринологу. И вот еще рекомендации гастроэнтеролога, я тут вам их тоже распечатал». «Помню, помню», — Вероника тяжело вздохнула. «Диета пятого стола и никакой жареной картошки». «Пятый стол? Интересное название, это что?» — спросила Ольга. «Ну, для краткости», — пояснил доктор, — «нельзя есть все, что начинается на букву «Ж». Жирное, желтое, жареное, еще, конечно, острое и кислое, там целый списочек. Иначе Вероника Сергеевна может опять примчаться к нам на скорой помощи, но уже на другую операцию». «Фигушки», — сообщила Вероника. «Этак вы из меня все вырежете. Вам только дай волю, лишь бы резать». «А еще говорит, что добрый», — согласилась с подругой Ольга. «У самого вон скальпель за спиной огромный и острый». Вероника хихикнула, а доктор вдруг покраснел. «Да ну вас, девушки», — сказал он, положил бумаги на стол и исчез так же стремительно, как и появился. «Хороший доктор», — заметила Ольга, тоскливо поглядев на закрытую дверь. «Мне б такого». «Ишь ты, про половой покой, — говорит, — не забудьте. Надо ж такое название придумать, я запомню. К чему-к чему, а к половому покою нам не привыкать. А вот без жареной картошечки, думаю, ты долго не продержишься. Так что мы с доктором вскоре опять свидимся. А дальше кто знает?» «И не надейся. Доктор — это только по женским вопросам. Желчный удалять уже другой будет. Только я в больницу больше не хочу. Даже в такую распрекрасную. Вылезай давай, одевайся, а то чучука твоя заждалась уже». «Никому-то я больше не нужна, кроме своей собачки». Вероника тяжело вздохнула и вылезла из-под одеяла. Воссоединение Вероники с собакой прошло так бурно, что Ольга даже было позавидовала столь теплым отношениям. Однако, когда визжащий и плачущий клубок покинул ее квартиру, она почувствовала облегчение, большое облегчение. Ольга взяла на руки Шурале, тот немного поворчал, а потом приник к хозяйке и замурлыкал. «Ну разве собака может так умиротворяюще мурчать? Тур-тур-тур-тур». После возвращения Вероники из больницы жизнь пошла своим чередом, без сюрпризов и потрясений. Николай никак не проявлялся, и Ольга уже стала забывать о его существовании. Ну, не совсем, конечно, забывать, но уж звонков-то от него ждать точно перестала. И, разумеется, известная своей тактичностью Оксанка периодически задавала убийственный вопрос. «А где же тот волшебный мужчина? Ну, такой, командующий». «Командующий в Караганде», — непременно отвечала Ольга. «Пусть только появится», — думала она, — «полетит обратно в свою Караганду, а то и куда подальше.